Глава 22. Где-то на Москве-реке. Тот же день. Роскошная белая яхта плыла по течению реки, на противоположном берегу которой белели корпуса Высшего дворянского университета. Единственного российского универа, заточенного под обучение титулованных обладателей дара. ВДУ был основан медведями около 30 лет назад и считался едва ли не самым престижным учебным заведением страны. Здесь готовили чиновников и сотрудников госкорпораций, способных в будущем эффективно управлять различными структурами. Иными словами, клан подминал под себя чудом сохранившуюся прослойку вольных аристо. И процесс этот никто не мог остановить. Возвели студенческий городок на Воробьевых горах. Чуть позже провели между городом и административным корпусом ВДУ канатную дорогу. Сейчас кабины скользили над рекой, отбрасывая круглые тени. На смотровой палубе яхты стояли двое. Бритоголовый татуированный здоровяк с надвинутой на глаза кепкой-немкой. И мужчина в дорогом костюме с незапоминающимся лицом. Яхта оставляла за кормой широкий кильваторный след. «Ты меня огорчаешь, немец». Мужчина в костюме достал из внутреннего кармана пиджака блокнот с ручкой и начал делать пометки. «Твоя репутация? Я ожидал лучших результатов». «Он сильнее, чем мы думали». «Кто?» — удивился мужчина с блокнотом. «Этот мальчишка?» «Второй человечек пропал». Нехотя признался тот, кого называли немцем. «Вряд ли это можно назвать совпадением». «Что значит пропал?» «На связь не выходит. Трупа нет. Задание не выполнено. Обычно так не бывает. Мой заместитель послал своих шестерок, но...» Мужчина с блокнотом поморщился. Ему внушает отвращение блатной жаргон. И сейчас, глядя на тени кабин, скользящих по реке, он в очередной раз задался вопросом. «А где совершена ошибка? Убийцы, разделавшиеся с Володкевичами. К таким людям нельзя обращаться слишком часто. Во-первых, дорого. А во-вторых, они пользуются методами на грани фола, мягко говоря. Нелегально добытый кремчуг, запрещенные артефакты. Все это бросает тень на потенциального нанимателя. Поэтому мужчина с блокнотом прибегал к услугам тайного клана ассасинов два раза в жизни. Второй под Туровым, когда ему понадобилось устранить чрезмерно независимых родовичей. Он сделал это из-за угрозы вступления Володкевичей в дом Рыси. А что теперь? В игру могут вступить Фурсовы. Неизвестно откуда выкопался изгнанный наследник. И этот дегенерат упорно не желает умирать. Везение? Существует, конечно, вероятность, но... Мужчина не привык верить в случайности. Вот что. Человек сделал пометку в блокноте и повернулся к немцу. Преступный авторитет терпеливо ждал, пока один из самых влиятельных аристократов Москвы не удостоит его взглядом. «Приложи усилия, чтобы решить проблему. Меня не интересуют отмазки. Если надо, отправь группу людей, опытных, хорошо подготовленных. Любые расходы будут оплачены». «Ваше сиятельство!» Голос Устряпчева был неким настороженным. Возникло ощущение плохих новостей. «Да, Сергей Васильевич, уже не Ростислав, а сиятельство. Попахивает официальщиной. В такие моменты я всегда думаю о том, что от меня чего-то хотят. Напоминаю, что по договору я получаю зарплату не позднее 10 числа каждого месяца». «Так ведь еще август не кончился». «Недоуменно произношу я». «Верно, только я не выдерживаю». «Ох, не томи, Васильич, и давай уже без лишних церемоний, свои люди. Как говорится, сочтемся». На том конце провода облегченно вздохнули. «В общем, если я несу расходы, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, их компенсирует наниматель. И, соответственно, сумма ежемесячной выплаты должна быть увеличена». «И что за расходы такие?» «Моя незапланированная поездка в Никополь». «Ага, начинает проясняться». Бенедиктов, это я помню со слов отца, был домоседом. Редко покидал границы Туровской губернии. Предпочитал разруливать вопросики по телефону. На крайняк отправлял курьеров с документами в госучреждение и клановую администрацию. А тут такое. Сел на самолет, чтобы перехватить меня в столице северных земель. Жил в дорогом по его меркам отеле. «А с чем связаны подобные расходы?» — осторожно поинтересовался я. «Не проще ли было подождать меня в Турове и все оформить здесь? Ну, радиограмму передать, чтобы я поспешил с возвращением?» «Проще», — согласился Стряпчий. «Но я предпочел действовать в твоих интересах». «А, поясни». «Гибель семьи при загадочных обстоятельствах», — начал перечислять Бенедиктов. «Нездоровый интерес всех и каждого к усадьбе и родовым землям. Отсутствие кланового покровительства. Потенциальный интерес Фурсовых. Думал, ты оценишь». «Я оценил», — отвечаю вполне искренне. «А насколько именно оценивается такое рвение?» «Оно бесценно», — хмыкнули в трубке. «Но вот мои дорожные расходы вполне осязаемы. 1200 рублей за авиаперелет в один конец, 75 рублей за сутки за апарт. А там я провел на минуточку 4 дня. Итого 2700 имперских рубликов. Питание в счет не включаю, я бы и так с голоду не пух. Плюс оклад 500 рублей и 8 сотен премиальных за форс-мажор. Сюда входит и оформление всех документов, и поиски наследников в бескрайней пустоши, и сражение с полицейскими за твой меч. Окончательная сумма 4000 ровно. Детализацию я подготовил, чеки и авиабилеты прикрепил». «Верю, верю». Я малость прифигел от такого основательного подхода. Ну и сумма мне, признаться, не понравилась. С другой стороны, раз уж я вступил на путь главы рода, надо поставить крест на своем нищебродстве и взяться за ум. До 10 сентября все перечислю. Вот и отлично. Голос Стряпчего потеплел. На связи. Повесив трубку, я призадумался. Откуда достать деньги? Мне нужно привести в порядок свой дом, обзавестись слугами и личной гвардией, разобраться с неведомыми врагами. А любая война связана с повышенными расходами. Личный юрист тоже оказался недешевым удовольствием. Неизвестно, что меня ждет в семинарии. Соседи лезут, ушибленные эко-маньяки. Да и Фурсовы рано или поздно попробуют наложить лапу на мое скромное имущество. У них с отцом явно были какие-то мутные схемы. Не удивлюсь, если имеются взаимные претензии. Говорят, зарплаты у инквизиторов приличные. А еще говорят, что любые сторонние заработки под запретом, но это не точно. Ну и вопрос, который меня терзает больше всего, когда я получу в свое распоряжение святую крышу. Я принят в число семинаристов, но это еще не инквизиция. Позволяет ли мне нынешний статус претендовать на некую неприкосновенность? И да, учеба начинается в сентябре, а пока я резервист. У меня есть неделя с хвостиком, в течение которой надо выжить. Просто выжить, не претендуя на большее. Осмотреться, найти лазейки в системе, понять, как добраться до разломов. Это потом. Будем решать задачи по мере их поступления. Начну я, пожалуй, со своего вознаграждения за броню туннельщика. Чтобы дозвониться куда надо, мне пришлось набрать справочную и сформулировать запрос. Девушка предоставила на выбор несколько номеров. Министерство финансов дома Волка, торговое представительство этого же клана в Турове и местное отделение банка Полярис. Выбор очевиден. Деньги либо есть, либо их нет. Поэтому я не стал заказывать межгород, а просто позвонил в банк, представился и попросил уточнить, нет ли перевода из Никополя на мою карту. Разумеется, меня вежливо послали. Дескать, подобные сведения не разглашаются по телефону, приходите лично. Назвали адрес. Тогда я не выдержал и набрал торговое представительство. Оттуда меня отфутболили в администрацию Архаикума, где я получил номерок отдела внешней добычи. В конечном итоге, через 5 рукопожатий, я добрался до пункта сбыта внеземных ресурсов. Бухгалтерша долго ломалась, но в итоге попросила дать 30 минут на обработку запроса. Через полчаса я выяснил, что на мой счет капнуло 14 тысяч рублей. И это, как мне намекнули, не вся броня еще продана. Что ж, туннельщики выгодные твари. Настроение заметно улучшилось. Со стряпчим я расплачусь, но надо подумать над стабильными источниками дохода. И разобраться с тем, что отец припрятал в подвале. Мррр! Вжух потерся о мою ногу. «Погуляй по дому, дружок». Катаморф обиженно фыркнул и побрел в сторону кухни. «Двигаю к лестнице в родовые закрома. Голема я выгнал на улицу, чтобы патрулировал примыкающую к усадьбе территорию. Арендованную тачку никуда прятать не стал. Маловероятно, что ее кто-то угонит в этой глуши. А если и попытается, этого недоумка ждут неприятные сюрпризы в виде наложенных охранных заклинаний». Спустившись в подвал, я щелкнул выключателем. Пересек обширное и мрачное помещение, бросив взгляд на тихо гудящий электрогенератор. Булькала вода в трубах, что-то расщеплялось и перерабатывалось. Больше тока богу тока. Застываю перед бронированной заглушкой. Сегментированные створки, лабиринт из канавок, пятерня в центре. В прошлый раз я приложил руку к этой керамической хреновине, но ничего не почувствовал. Отец уверял, что открыть подвальную дверь можно, применив огромное количество ки. Есть ли у меня такие ресурсы? Рискну предположить, что есть. Врубаю то, что в этом мире называют непрерывной циркуляцией. Эфирная энергия вливается в меня освежающим потоком. Приводит ауру в боевую готовность, проносится по каналам, бодрит и вдохновляет. Вкладываю ладонь в углубление. Теперь все иначе. Дверь намертво прилипает к моей плоти и начинает вытягивать ки, словно адская губка. Циркуляция ускоряется. Я не могу оторвать ладонь и чувствую себя посредником между эфирным океаном и странным артефактом, закупорившим вход на нижние ярусы подвала. Гадство. А эта заглушка прожорливая. Волна ки захлестнула меня с головой, прошлась по всем каналам и влилась в артефакторные механизмы, зашитые в керамическую толщу. Непостижимым образом я ощущал, как приходят в движение сложные устройства. Перемещаются цилиндры в пазах, сжимаются пружины, что-то трансформируется и видоизменяется. Утробный гул. Сегменты заглушки начали втягиваться в стены, пол и потолок. Я отдернул руку. Энергия перестала утекать неизвестно куда. Циркуляцию я не стал прерывать, поскольку нуждался в восстановлении. Давненько я не расходовал столько ресурсов на банальный артефакт. Прорва ки, этим можно было целый отряд испепелить. Металлокерамические лепестки исчезли. Передо мной распахнулся черный зев спуска. Наклонная труба, провалившаяся во тьму. Пологий склон, видимое отсутствие светильников. Осторожно переступаю черту. Нет никаких гарантий, что дверь не закроется после того, как я спущусь в святая святых рода Володкевичей. В этом случае я буду отрезан от внешнего мира. С другой стороны, риск – дело благородное. И вряд ли старый граф не предусмотрел для себя пути возвращения. Протягиваю вперед руку, напитываю пальцы энергией и собираю небольшой огненный шар размером с теннисный мяч. Шар висит в воздухе. Простенькое заклинание привязки. И этот импровизированный источник света будет лететь впереди меня, опережая на 3 метра. Туннель уходит вниз под углом в 30 градусов. И постепенно закругляется вправо. Начинаю спуск. Угол наклона не меняется на протяжении нескольких сотен шагов, но я понимаю, что труба закручена в спираль. Это означает, что под графской усадьбой затаилось нечто, выходящее за рамки обычного подвала. Я вот иду, а каменной кишке нет конца. Хотя... Минут через 15 я понимаю, что тоннель расширился, а уклон исчез. Пол под моими ногами снова был горизонтальным. Звука сходящихся сегментов я не услышал, значит, подвальная заглушка осталась открытой. Развилка застала меня врасплох. К этому моменту я прикинул, что нахожусь в кольцевом коридоре, по которому свободно может проехать фура. Стены выложены плотно подогнанными друг к другу плитами из необычного материала. Нечто среднее между керамикой и обсидианом. И вот, вторая заглушка, больше смахивающая на откатные ворота, и здоровенная шахта, сопоставимая с веткой метрополитена. Без понятия, куда все это ведет, но я должен выяснить, из-за чего погиб мой род. Решение принимаю быстро. Сначала изучу открытую шахту, а уж потом полезу к воротам. Надеюсь, маршрут не закончится тупиком, пещерой с чудовищами или еще какой мерзостью. Есть желание разобраться с этим вопросом до ужина. Задержавшись на секунду, я активировал все зрения. Способность досталась мне еще из старого мира. Позволяет найти скрытое оружие, определить его сущность, идентифицировать любые артефакты и зачарования. Так вот, внизу что-то было. Природу явления я постичь не смог, но выглядело все так, словно под моей усадьбой затаился разлом».